Михаил Митрофанов. Вариант приближения к истине. К встрече с Олегом Далем на заводе ВЭМ не было возможности как-то подготовиться, а подготовка была, безусловно, необходима, тем более, когда есть какое-то определенное отношение. Скажем, появляется возможность о чем-то человека спросить. Думаешь о нем, и возникает ряд вопросов. Как, допустим, он поступает в той или иной ситуации? Общение наедине – это, конечно, совсем другое, но когда человек общается с большой аудиторией, его о таком личном не спросишь. Недавно я прочел дневниковые записи Даля. Там много таких моментов, буквально отрывочных фраз, которые добавляют к его портрету что-то такое, от чего, может быть, некоторые вещи в поведении этого человека становятся, если непонятны совсем, то, во всяком случае, уже приближенными к пониманию. Потому что видеть его в какой-то роли, в актерской работе – это один пласт отношения, а дневниковые записи – это уже личное, это как будто разговор с ним наедине, потому что дневник предполагает именно что-то личное. На встречу с Далем я попал и случайно, и не случайно. Если бы мне не был интересен этот человек, хотя бы как актер, то я бы тогда просто-напросто и не пошел, у меня бы нашлись какие-нибудь отговорки самому себе. Встреча проходила в небольшом зале, называвшемся тогда техкабинет, где было человек 50-60. Сначала, как это обычно происходит, в это помещение вошел Олег Иванович. Одет он был в черный кожаный пиджак и джинсы. Представляла его какая-то тетя из числа работников правкома. Но это не важно теперь, да и тогда, наверное, было не важно. Сказала она так: «Вот, дорогие товарищи, сейчас вы будете иметь возможность увидеть, услышать, задать вопросы и получить на какие-то из них ответы от такого человека. Олег Иванович Даль, актер». Прежде всего, по неписанным законам таких встреч он немного рассказал о себе, о некоторых своих работах, делился воспоминаниями личного плана. Когда я его увидел, хорошо помню это ощущение, я подумал: «Боже мой, какой он худой, уставший от чего-то, я не понял сначала от чего, может быть, от жизни этой. Лишь теперь, когда я уже читал его дневники, мне что-то стало понятно, что-то приоткрылось». Эта встреча была в сентябре 1980 года, за полгода до его смерти. Когда в неделю я прочитал о том, что Олег Даль умер, у меня возникло именно ощущение, что дух какой-то фатальности присутствовал во всем его поведении. Да, это был ужасно уставший человек. Рассказывал он о том, как работает, в каких снимался фильмах. А потом пошли вопросы. Я задал вопрос, мне было очень интересно, о том, как шла работа над фильмом «Тень», который к тому времени только один раз был показан по телевидению, и больше я его ни разу не видел. Даль играл там две роли, и, отвечая, он рассказывал о технике этого всего, но мне это было интересно услышать о том, что он ощущал как человек и как актер, существуя в двух ипостасях одновременно, вот эту двуединость, к которой обращаются авторы многих произведений, потому что в человеке всегда живет дух противоречия, минимум две какие-то личности, как пел Высоцкий: «Во мне два я, два полюса планеты». В «Тени» что-то похожее, и вот об этом мне было интересно услышать, но Даль об этом говорить не стал. Почему? Наверное, просто не хотел, хотя наверняка об этом много думал. Еще был задан вопрос о его совместной работе с Высоцким. Он говорил о фильме «Плохой хороший человек», на мой взгляд, великолепнейшим. Я всегда с удовольствием смотрю эту картину, благо ее множество раз показывали. Там даже можно не перечислять всех, кто играет в этой вещи. Одно то, что там играют Дали Высоцкий, уже о многом говорит. Прозвучала в его ответе и фраза буквально такая, хотя дословность не гарантирую: «Володя вот умер. Теперь, видимо, и мне недолго осталось». Через полгода, когда пришло печальное известие, эта фраза воспринималась уже совсем иначе, как ощущение им какого-то фатального исхода. И мне, честно говоря, стало от этого не по себе. Когда человек предчувствует свою кончину, гибель физическую, это всегда производит очень сильное впечатление. Впрочем, на кого как. Я всегда считал себя достаточно эмоциональной натурой. Иногда смотрю какие-то спектакли, фильмы, читаю какие-то вещи, и буквально какой-то штришок, деталь какая-то проскользнет, как у меня встает комок в горле, слезы наворачиваются на глаза. Сначала я стеснялся, как мужчина, себе это позволять, а потом понял, что ничего такого в этом нет, и постыдного в этом ничего нет, потому что если у тебя есть эмоции, наверное, ты живой человек. И вот теперь я думаю, ну и слава Богу, что меня еще что-то трогает. По-моему, после вопроса про тень зашла речь о том, чем он сейчас занимается и какие у него планы. Он опять говорил о Высоцком, о том, что у них были виды на какую-то совместную работу. Но, к сожалению, Высоцкий умер, работа остановилась и все. И не будет этого ничего. Интересно, он говорил про фильм «Отпуск в сентябре». 2 года назад, в 78 году, закончились съемки картины «Паутиной охоте» Вампилова. Я играл Зилова, и вот с тех пор уже 2 года эта работа лежит на полке, значит, фильм удался. Когда спустя много лет, не помню в каком году, «Отпуск» появился в программе, я сразу вспомнил, что это именно то название, именно тот фильм, и как Даль его охарактеризовал. И еще он добавил, это первая и единственная вещь в советской драматургии, где человек приходит к самоубийству. Вампилов написал «Утиную охоту» в конце 60-х. Уже шли жуткие гонения брежневских времен, и именно приход человека к такому концу породил запрет этой пьесы. Об этом не просто было не принято говорить, эти разговоры карались жестоко. Как это так? Человек в нашем таком гуманном обществе может покончить с собой. Ведь нет у нас ни проституток, ни наркоманов и вообще ничего такого. А от чего человек кончает жизнь самоубийством? От безысходности? От того, что он не видит никакого просвета? После Олег Иванович немного говорил об Эфросе. По-моему, вспоминал о несостоявшемся Дон Жуане на Малой Бронной, где должен был играть главную роль. Интересно, что Даль ни словом не обмолвился о фильме «В четверг и больше никогда». В Пензе я его не смотрел и вообще не помню, шел ли он. Наверное, не поймал момент. Я знаю, как здесь устраивают ретроспективы и что это такое. По вторникам или средам идет один сеанс, и все. Так я когда-то посмотрел всего Тарковского, но попасть туда – дело хитрое. Возможно, правда, что Даль упомянул об этой роли вскользь, а мне почему-то не запомнилось. Встреча с Далем на ВЭМе была в понедельник в обеденный перерыв. Какие факторы интереса влияли на собравшуюся публику? Первое – бесплатно, второе – в рабочее время, третье – что называется, не отходя от кассы. Я уверен, что половина или, быть может, даже большая часть тех, кто там присутствовал, специально на эту встречу не пошли бы. Ощущения, что Даль был очень откровенен, пожалуй, не было. Хотя он шутил, например, вспоминал какие-то моменты из актерской жизни. Где-то, то ли на каких-то гастролях, то ли на встречах со зрителями, они с кем-то приняли немножко горячительного и шли через какой-то мостик. Один из их компаний споткнулся и кувыркнулся с этого мостика в канаву, откуда его потом с приключениями доставали. Вот таких картинок, что называется, зарисовок из жизни, он рассказал несколько. Почти не спрашивали его о молодых давних работах. К примеру, я помню такую вещь, которая называлась «Ждите моего звонка». Об этом телеспектакле у меня сохранились буквально детские воспоминания. Но это было, существовало. И раз я запомнил там Даля, значит, это произвело какое-то впечатление. Бывает так. Смотришь некоторые картины и думаешь, «Господи, где-то я видел их, что ли? Или не видел? Или они похожи на что-то?» А этот спектакль я помню именно по актерам – Даль, Казаков, Евстигнеев. По времени вэмовская встреча длилась час, 1:10. Это была исключительно устная беседа. Никаких киноустановок там не было, и фрагменты из фильмов, соответственно, не показывали. Я не могу вспомнить, и поэтому не буду гарантировать, что Даль не читал своих вещей. Возможно, его зарисовки строились на каких-то авторских записях, работах, но он не акцентировал на этом внимание. Вот стихов он не читал точно, ни своих, ни чужих. Разговаривал он с залом стоя, не садился ни разу, все время ходил. Там была какая-то небольшая возвышенность, но он на нее не поднимался. Ходил все время перед этой кафедрой. Он ходил в зале прямо перед первым рядом. Все время жестикулировал, у него руки очень выразительные, тонкие, с узкими длинными кистями. И во всем этом был какой-то жуткий нерв, какая-то натянутость. И ощущалось это именно внутренне, я не знаю, что это было. Может быть, то самое предчувствие фатальности? Из зала после встречи я уходил именно с ощущением маленькой талики безысходности. Это не придумано после, это именно так и было тогда, в тот день. Не знаю, насколько тонко я чувствовал людей, но смею надеяться, что уставшего от жизни человека от неуставшего я отличить в состоянии. Ленивого от неленивого. Ленивого не в смысле бездельника, а в смысле людей, ленивых душой, которым ничего не надо. А далее этого, конечно, сказать невозможно. Даже тогда чувствовалось, что у него потрясающая работоспособность. И еще, рассказывая о своих работах, он постоянно говорил о том, что многие вещи запрещались, что-то закрывалось, все время были какие-то препятствия, борьба. Чувствовалось, что от этого он тоже устал. Вот эта бессмыслица, которая жила и живет, как в старом анекдоте про армянский комсомол. Сами создаем себе трудности, а потом их мужественно преодолеваем. И вся наша жизнь похожа на этот идиотский завет – создавать себе трудности, а потом их преодолевать. Или кто-то их создает, а мы преодолеваем. А для чего – непонятно. Чтобы жизнь не казалась медом, как говорят в армии. И вот возникла невостребованность огромной энергии, которая была у этого человека. А какие шлаки образуются в момент, когда она начинает перегорать внутри, не могу сказать. Лично я все свое восприятие людей как-то пропускаю через себя, то есть ставлю себя на место человека и пытаюсь его понять. Это то, о чем сейчас только и говорят. Инструкции для начальничков пишут. Надо понимать подчиненных, стараться их понять. Никогда в стране об этом не говорили, а сейчас вдруг оказалось, что все люди вокруг живые. И вот если та перегорающая невостребованность в любой точке искусства, будь то театр, живопись или что-то другое, не реализуется, может выработаться тот самый яд, который приводит и к самоубийству, и к сумасшествию, и к чему угодно. Некоторые говорят так. Сумасшествие есть продукт отравления мозга и нервной системы человека токсинами, которые вырабатывает его организм. Здравое зерно, уверен, в этом есть. Ведь недаром считается, что нужно избавляться от шлаков, выгоняя их раз в неделю в бане, например. А вот те нервные шлаки, которые образуются при сгорании нервных клеток, куда они деваются, кто знает? Наверняка удаля процесс их сжигания происходил предельно интенсивно. Объяснительную записку Цареву, документ из числа последних рукописей Олега Ивановича, просто невозможно спокойно читать. Это потрясающий документ и хорошая иллюстрация к вышесказанному. Ну что говорить, если до сих пор фактически не установлено, как же все-таки Даль умер. В газетах, как обычно, сообщили о скоропостижной кончине. Узнаем ли мы когда-нибудь о том, что было на самом деле? Пенза, 6 марта 1992 года.